Глава 3. Билет на поезд. Лето в Миннесоте оказалось столь же чудесным, что и лето в итальянских Альпах. Озеро Лонгир сверкало, как сапфир, отражая безоблачное небо цвета марокканского шелка. Горизонт окаймляли вечно зеленые деревья, а заросли пестрели первыми цветами сладкой ежевики. Утром по воде разносились крики гагар, окликавших друг дружку с противоположных берегов. Энца распахнула все потолочные окна в доме. Последние недели своей беременности она словно вела гнездо. Перемыла каждое окно, отскребла полы и довела до совершенства детскую, шила приданное для младенца из снежно-белой замши и мягкого хлопка, прошила конверт лентами из белоснежного шелкового поплина, а подкладку для капюшона сделала из атласа. Чиро сколотил кроватку и тоже выкрасил ее в белый цвет. Стены он покрасил в полоску, чередуя кремовый с песочным, чтобы создать эффект обоев. Подобный прием Энце переняла у декоратора Метрополитен Опера Нейла Мацела. Этим утром, когда звякнул дверной колокольчик, Чиро поднял взгляд и с грохотом уронил ножницы. В дверях стояла Лаура Хири в темно-синем костюме из крепа, такого же цвета шляпки и белых перчатках с аквояжем в одной руке и шляпной коробкой в другой. «Я не собираюсь позволить твоей девушке обзавестись ребенком без моего участия», — широко улыбнулась она. Чиро обнял ее и крикнул Энце, чтобы та поскорее спускалась вниз. Гостья сняла перчатки и убрала их в сумочку. Пока Чиро бегал за женой наверх, Лаура изучила мастерскую Чиро и сквозь окошко заглянула в швейную мастерскую. Энце неловко спустилась по лестнице, увидела Лауру и аж взвизгнула от радости. Лаура кинулась к ней, и вскоре обе упоенно рыдали. Наконец Лаура отстранилась и оглядела Энцу, зрелую красоту ее поздней беременности. В лавку было сунулся какой-то покупатель, увидел плачущих женщин и поспешно ретировался. «Девушки, ваше завывание распугает мне всех клиентов», — строго сказал Чиро. «Энце, может, покажешь Лауре нашу квартиру?» «Ты должна быть очень устала», — сказала Энце, пока они поднимались по лестнице вверх за Чиро, несшим багаж. «Нет-нет, меня просто распирает от энергии. В поезде я чуть с ума не сошла от безделья. Надеюсь, здесь для меня полно работы. Нет уж, отдохни, посиди, вытянув ноги. Глядишь, и женушка моя с тебя возьмет пример», — сказал Чиро. «У нас уже все готово, и я ужасно рада этому, потому что смогу посвятить все время тебе», — сказала Энце, открывая дверь гостевой спальни. «Располагайся как дома, а я сварю кофе». «А мне тут ужас как нравится», — с энтузиазмом воскликнула Лаура и принялась устраиваться. Энце вышла, закрыла за собой дверь и замерла, будто во сне. Чиро обнял ее. «Ты знал?» — спросила Энце. «Да я не смог бы столько дней держать что-то в тайне от тебя». Энце достала из рукава носовой платок и промокнула глаза. «Насколько я рада ребенка, настолько же боялась оказаться одна, и я счастлива, что Лаура здесь». «Ну, я могу остаться навсегда, мне нравится моя комната», — сказала Лаура, присоединяясь к ним. «Ладно, надо мне все-таки заняться работой», — сказал Чиро. «Девушки, вы знаете, где меня найти». «Пойдем, покажу тебе детскую», — предложила Энце. Девочки из костюмерного цеха шили кое-что для малыша. Лаура скрылась в комнате и тут же появилась с коробкой. Они с Энцей прошли через хозяйскую спальню в детскую. Энце устроилась в кресле качалки, а Лаура вручила ей коробку и придвинула себе стул. Энце развернула атласное одеяльце, еще в коробке оказались связанные вручную шапочка и варежки из хлопковых ниток, а также черная подушка для кроватки в форме ноты с вышитыми словами «От твоих друзей из Метрополитен Опера». «Как Колин?» — спросила Энце. «Кто-кто?» «Что-то не так? Он до сих пор не сделал мне предложение, и я не думаю, что дождусь». «Почему?» Лаура пожала плечами, явно с трудом удерживая слезы. «Я в неведении. Ты не говорила с ним. Очень трудно завести об этом речь. Помнишь, что бывает с девушками, которые ставят ультиматумы? Они так со своими ультиматумами и остаются. Колин замечательно относится ко мне на работе. Думаю, его сыновьям я тоже понравилась. Я старалась. Водила их в парк и в кино. Когда они приходили в МЭТ, я освобождала место в мастерской и усаживала их делать уроки, если Колин был занят в кассе. Я к ним по-настоящему привязалась». «Так в чем же дело?» «В его матери. Она не хочет, чтобы их сын женился на швее из костюмерной». «Не может быть», — прошептала Энце. «Еще как может. Я нищая ирландка. И ты знаешь, откуда это мне известно? Помогала ей на кухне в ее доме на Лонг-Айленд. И моя тарелка подслушала разговор». «Ты рассказала Колину?» «Не могла дождаться. Сообщила ему в машине на обратном пути. Он извинился, сказал, что у нее характер. Эдит Уортон». Примечание. Эдит Уортон, 1862-1937 годы, американская писательница и дизайнер, военная журналистка, общественная деятельница. Конец примечания. Она задирает нос и уже не изменится, чтобы я не принимала это на свой счет. «Как же не принимать это на свой счет?» — воскликнула Энса. «Так ему и сказала, но я не знаю, что делать, я люблю его, а он любит себя. Но у меня нет родословной, моя фамилия не Вандербильт и не Форд». Энса подумала, что трудолюбие, упорство и верность Лауры сделают честь любой родословной. Она собственными руками проложила себе путь через Гудзон и получила место в Метрополитен-Опера. «А это что-нибудь да значит?» Форды были ирландскими фермерами, а Вандербильты родом со Стейтен-Айленда. Они разбогатели, потому что работали как проклятые. Так что просто скажи, миссис Чапин, что звезда Хири только восходит, и ты, так уж и быть, возьмешь их с собой к высотам. Она уже присмотрела для него другую, тихо сказала Лаура. И Колин в эти выходные везет ее на регату в Ньюпорт. Откуда ты знаешь? Он сам сказал мне, и ровно тогда, когда я решила взять отпуск, чтобы помочь тебе. В Нью-Йорке меня ничего больше не держит. Все кончено. Перед сном Энса убедилась, что Лаура устроилась в гостевой, вернулась к себе и забралась в кровать. Чтобы Энса было удобно, Чира обложил ее хорошо взбитыми подушками, как укладывал в траншеи мешки с песком. «Эмилио и Ида предлагают свозить вас с Лаурой на озеро Бемиджи». «Не уверена, сможет ли хоть что-то вернуть Лауре радость. Я не знал, что американцы так же сватают своих детей, как некоторые родители в Италии. Еще хуже. С помощью женитьбы ты обязательно должен подняться вверх по лестнице, и никак иначе. Твой партнер должен быть не только богатым, но и образованным. Лаура такая умная, она даже не закончила школу. А я думаю, это необходимое условие, чтобы выйти за Чапина». «Я не хочу, чтобы ты так волновалась. Ничего не могу поделать. Она моя лучшая подруга, и она несчастна. Так попробуй ее развлечь. До рождения малыша еще есть время. Скоро сербские дни, а еще ты можешь показать ей Канаду, озера. Здесь есть чем заняться?» Чира поцеловал Энсу на ночь. Откинувшись на подушке, Энса смотрела в потолок. Лаура старше ее и уже считает себя старой девой, хотя меньше всех на свете на нее похожа. Конечно, когда малыш появится, она почувствует себя полезной и нужной, но ведь и загрустит еще сильнее, размышляя о том, что саму ее ждет впереди. Во время сербских дней к хребту Мисаби стекались гости со всей северной части Миннесоты, Висконсина и даже из Чикаго. Примечание: Мисаби – один из районов Железного хребта, индийское название местности. Конец примечания. Многие семьи воссоединялись на время этого праздника, специально приберегая летний отпуск к неделе фестиваля. Население хребта удваивалось, а магазины Вестлейк-стрит переживали свои лучшие дни в году. Даже Энса решила внести свою лепту. Устроила распродажу детских одежек, одеялец для колыбелек и фланелевых конвертов, которых нашила вдоволь. Лаура, пораженная скоплением народа, поклялась к следующему году вместе с девушками из костюмерной завалить городок отменной продукцией собственного производства. На берегу озера Лонгиир под вековыми деревьями соорудили летнюю эстраду, на которой каждый вечер играл оркестр. Над водой вспыхивали фейерверки, освещая представления, на которых отбирались лучшие номера для танцевального состязания. Оно должно было завершать фестиваль. Папина, Луиджи и пятимесячный Джон приезжали каждый день. В этот вечер Лаура и Энса расстилали на траве одеяло, ожидая Чира, который отправился за сербскими пирогами и содовой. «Я начинаю привыкать», — улыбнулась Лаура. «Свежий воздух, озеро, друзья». «Так оставайся», — воскликнула Папина. «Ты знаешь, как трудно удержать за собой комнату в Милбанк-хаус?» «Да, не на вес золота», — кивнула Энса. «Я никогда не работала и немного об этом жалею. Прямо из материнского дома переселилась в квартиру, которую мы сняли с Луиджи. Расскажите, что я потеряла? Если ты готова к тому, что не будешь знать, где получишь следующую зарплату, если ты способна шить себе невероятные туалеты из фабричных остатков, и если тебе нравится теплое шампанское из бумажных стаканчиков на премьере в опере, то жизнь работающей девушки для тебя». «Понятия не имею, на что это похоже, но я люблю слушать ваши рассказы», — ответила Папина. «Видимо, девушки всегда любят то, чего у них нет». Лаура вытянула длинные ноги, разгладила юбку. «Я бы хотела быть миниатюрной брюнеткой, а похожа на нить красной лакрицы. Я была бы не прочь держать на коленях собственного ребенка, но я не замужем, не по доброй воле, но по воле обстоятельств. Так что мы не всегда получаем все, о чем мечтаем. Хорошо бы хоть что-нибудь». Энца рассмеялась, как всегда, когда Лаура принималась философствовать. Она старалась не думать, что будет, когда Лаура вернется в Нью-Йорк. Это были замечательные 2 недели, каникулы скорее для Энцы, чем для Лауры, которая везде сопровождала подругу, предугадывала ее желания и уговаривала отдохнуть. Чиро поставил на одеяло ящик с холодной содовой, рядом положил пакет с пирогами. Внезапно у Энцы тянущей болью свело низ живота. Она привстала, решив, что это от неудобной позы, но через несколько минут приступ повторился. «Что с тобой?» — встревожилась Лаура. Грохнули тарелки, вступили духовые, оркестр заиграл патриотический марш. Лаура подтолкнула Чиро. Он оглянулся, перевел взгляд на Энцу, и лицо у него сделалось пепельно-серым. «Уже?» — глупо спросил он. Энца кивнула. Лаура передала попине малыша Джона. Чиро помог жене встать, и под звуки оркестра они с Лаурой медленно повели Энцу к границе парка, где обратились за помощью к полисмену. К счастью, офицер полиции по фамилии Гросси, в свободное от службы время, имел привычку играть в покер в итальянской обувной лавке и вызвался самолично доставить роженицу в только что открывшуюся в Чисхолме больницу. Чиро вошел в палату Энцы и замер. Жена в белой больничной рубашке лежала, прижимая к груди голубой сверток. После того, как она стала матерью его первенца, красота Энцы точно обрела глубину. 28 июля 1919 года. Эту дату он будет помнить до конца жизни, сколько бы подробностей ни изгладилось из памяти. А в этот день они с Энцей окончательно стали «La Familia». Лаура, тоже находившаяся в палате, улыбнулась и вышла, дружески коснувшись плеча Чиро. Они остались втроем. Чиро подошел к кровати, одну руку положил Энце на талию, а другой привлек к себе обоих. От сына пахло свежим тальком и непередаваемым младенческим духом. Он был такой длинный и такой розовый, маленькие пальчики сжимались, будто хотели ухватить воздух. Энце хотела назвать его Чиро, но у мужа были другие мысли. Он думал, не назвать ли мальчика Карло в честь своего отца, или Марко в честь отца Энце, или Игнацио в честь Иги, который всегда был добр к нему, или Джованни в честь Хуана Торреса, который погиб в окопах. Но, представляя этих людей, он предложил назвать первенца Антонио в честь святого, который помогает найти путь тем, кто потерялся в лабиринтах жизни». Он вспомнил тот вечер, когда впервые встретил Энцу. Сирота, он всегда смутно ощущал свою заброшенность, отдельность, неприкаянность. Внутри точно зияла какая-то сосущая пустота. Так было всегда. Чиро полагал, что и будет всегда. Но Энца все изменила. И вот он отец. Энца осторожно, точно чашу из тончайшего фарфора, передала Чиро ребенка. «Антонио, я твой отец, я никогда тебя не покину», — прошептал он, прижимаясь губами к бархатистой младенческой щечке. «Он похож на тебя», — сказала Энца. «Представь, в мире вас теперь двое, ты и твоя копия». Дома их ждала Лаура, она сварила кастрюлю густого овощного супа с картошкой, который, как она считала, мигом придаст Энце сил. Она вылезла квартиру, так что Энце оставалось лишь кормить ребенка и отдыхать. Первую ночь Лаура не спала, следила, как Энце кормит, затем забирала у нее малыша, укладывала и помогала Энце добраться до постели. Рядом с подругой Энце острее ощущала свое счастье. Но однажды утром пришла пора прощаться. Энце сидела с ребенком на руках и наблюдала, как подруга укладывает вещи. «Ты уверена, что тебе он не понадобится?» Лаура встряхнула классический темно-синий кардиган. «Перестань предлагать мне свои вещи», — улыбнулась Энце. Лаура присела на край постели. «Ну, я же не знаю, когда опять увижу тебя. Возвращайся в любое время. А может, ты выберешься в Нью-Йорк?» — предложила Лаура. «Когда-нибудь обязательно. А что ты собираешься делать, когда вернешься?» «Начать все заново». Глаза Лауры увлажнились, но она решительно вытерла их платком. «Собираюсь оставить свои слезы где-то на полпути, отсюда к вокзалу Пен». Примечание, сокращенное от Пенсильвания. Конец примечания. «Когда выйду из поезда, уже буду в полном порядке». В дверях возник Чиро. «Знаю, Чиро, пора, иначе опоздаю на поезд». Лаура встала и защелкнула саквояж. «Думаю, опоздать тебе придется». «Почему? Несчастный случай?» «Нет, просто придется». Чиро прислонился к косяку. «Что случилось?» Лаура вытащила билет, словно ожидая найти там ответ. «Кое-кто желает тебя повидать. Ну-ка, спускайтесь в мастерскую». Он забрал у Энца ребенка. «Леди, следуйте за мной». Лаура пребывала в замешательстве. Энц тоже не знала, что и думать. Переглянувшись, они послушались Чиро. Тот спускался первым, следом Энца замыкала шествие Лаура. У верстака стоял Колин Чапин. элегантный, как обычно, разве что костюм выглядел слегка помятым. Лаура застыла на миг, точно ей явился призрак, затем попятилась к лестнице. «Куда это ты собралась?» — спросил Колин. «Я проделал ради тебя весь этот долгий путь». Лаура снова замерла. «Почему?» «Потому что я люблю тебя и хочу на тебе жениться». «В самом деле, если ты примешь меня», — улыбнулся Колин, — «и моих мальчиков, они часть сделки». «А как насчет твоей матери?» «Я напомнил ей, что ее собственная мать была из Фитцсимонсов, в калошах, на стекольной фабрике». «Так твоя мать тоже ирландская нищета?» «Самая ирландская на свете», — рассмеялся Колин. «Не заставляй меня умолять тебя. Ты выйдешь за меня. Сделка предложена». Чиры и Энца переглянулись и уставились на Лауру. Та набрала побольше воздуха и ответила. «По рукам», — Колин рассмеялся. Энца и Чира присоединились к нему, только Лаура разрыдалась. «Ты — это все, чего я хотела». «Так почему плачешь?» — Колин подошел к ней, обнял, поцеловал. «Потому что никогда не получаю желаемого. Ты и сама знаешь, что это не так», — мягко возразил Чира. «Точно знаешь», — подтвердила Энца. Лаура Мария Хири и Колин Купер Чапин поженились 26 декабря 1919 года в капелле Девы Марии в кафедральном соборе Святого Патрика на 5-й авеню в Нью-Йорке. Колин отметил, что это день подарков, а значит, по приметам, их ждут либо сплошные ссоры, либо райское блаженство. Примечание. День подарков – праздник второго дня Рождества. Конец примечания. Они выбрали этот день, потому что Мэтт погасила свои огни на время новогодних праздников, а мальчиков отпустили на каникулы. Уильяму было 11, а Чарльзу 12. Все четверо Чапинов отправились в Майами-Бич. Благодаря медовому месяцу каникулы мальчишек растянулись вдвое. Лаура послала в Миннесоту открытку, на которой было лишь несколько слов, выведенных ее великолепным палмеровским почерком. «В жизни не была счастливее». Примечание. Имеется в виду эталонный почерк, как в прописях. В английских школах того времени учили чистописанию палмеровским методом, изобретенным в XIX веке Остином Норманом Палмером 1860-1927 годы. Конец примечания. Энца поставила манеж в своей мастерской рядом со швейной машинкой. Они с Чиро не разделяли работу и семейную жизнь. Им прекрасно удавалось их совмещать. Ребенку нравилось, посасывая бутылочку, наблюдать за игрой света, пробивавшегося сквозь крону дерева за окном и ронявшего лепестки теней на старый жестяной потолок. Когда Антонио спал, Энца помогала Чиро. Она полировала кожу и засовывала в ботинок деревянный стержень, чтобы протолкнуть кожу внутрь железного стакана. Чиро устраивал перерывы, чего прежде не делал, выходил с Антонио во двор, подбрасывал воздух, позволял порезвиться на травке. Антонио уже исполнилось 2 года, и к нему приводили гостей и сверстников. Хотя он был первенцем у Энцы, у нее имелся опыт возни с малышами, вынесенный из детства. Да и вокруг хватало опытных родителей, готовых помочь. Ида Унчини, чьи дети уже выросли, заглядывала запросто по-соседски. Другая соседка, Линда Албаназе, с готовностью катала Антонио в своей кондитерской тележке. Мастерская Чира на Вест-Лейк-стрит постепенно стала местом, где собирались шахтеры. После смены они заглядывали поболтать, перекинуться партией в карты. Чира угощала их сэндвичами с томатами и моцареллой. Сыр он делал самолично, словно вернувшись во времена монастырского детства. Энца дважды в неделю пекла свежий хлеб и следила, чтобы Чира приглашал друзей в эти дни угостить свежей выпечкой. Обеды они готовили поочередно. Днем Чиро стучал Энце в окошко, и они позволяли себе полчаса посидеть на заднем дворе под раскидистым деревом, глядя, как сын играет на расстеленном рядом одеяле. В один теплый августовский день Энце приготовила любимое блюдо Чиро – яйца пашот в соусе из свежих томатов с салатом из одуванчиков. Держа под мышкой стопку свежей почты, она вынесла поднос во двор. «Эй, Антонио, лови!» – Чиро бросил мяч. Антонио поймал на лету. «Большие руки у парня», — заметил Чиро. «Как и у отца. Он очень быстрый. Каждый отец думает, что его сын станет великим спортсменом. Но такой сын, как Антонио, вовсе не у каждого отца». Энца передала мужу поднос, и Чиро позвал с собой сына обедать. Она намазала для Антонио булочку маслом, села на скамейку и начала проглядывать почту. «Одни счета. Энца, не забудь про обед». Она перебрала конверты. «Обязательно. О, письмо от Лауры». Энца вынула из волос шпильку, вскрыла конверт. 2 августа 1921 года. «Дорогая Энца, с тяжелым сердцем пишу тебе о смерти сеньора Энрико Карузо. Думая о нем, я всегда сразу вспоминаю тебя. Помнишь, как мы готовили ньокки? А тот случай, когда ты подколола ему подол для подшивки, а он спрыгнул с примерочного табурета, булавки вонзились в голени, и он скакал вокруг, как ребенок. Ты обычно оставляла в его гримерке чашку с лимонной и апельсиновой кожурой, чтобы впитался сигарный дым. Помнишь, как он звал тебя «Уно», а меня «Дуэ»? Примечание «Уно-1», «Дуэ-2». Конец примечания. Он говорил, вы двое всегда вместе, как один и два. Каким подарком он был для каждой из нас? Мне будет его ужасно не хватать, но я запомню его в тот вечер, когда давали бенефис в пользу солдат мировой войны. Он стоял на сцене, раскрыв объятия, и впитывал любовь 5000 своих поклонников, будто принимая букет роз. Мое сердце болит за тебя так, словно он был членом твоей семьи. Прекрасный человек, великий певец и огромная гордость народа Италии. Лаура. Постскриптум. Сеньор умер на родине, как и хотел. Энца заплакала, Чиро вынул из ее пальцев листок, прочитал и привлек к себе жену. А мне так жаль. Смерть Энрико Карузо стала концом эпохи, которая полностью изменила всю жизнь Энцы. Опера подарила ей замечательных друзей и превратила из бедной швеи-мигрантки в мастерицу-американку. Антонио играл у ног Энцы, она вспоминала великого певца, всякие мелочи, которые только всплывали в памяти, как он курил сигару, дым вылетал аккуратными колечками, будто отдельные ноты, его мощные икры и маленькие ступни, и как она пыталась зрительно удлинить его тело, чтобы он казался стройнее. Она вспоминала тот вечер, когда Карузо вложил золотую монету ей в ладонь, вечер, когда она видела его в последний раз. Впервые после переезда в Миннесоту Энцо затасковала по Нью-Йорку. Конечно, было большим удовольствием работать с Лаурой в опере, общаться с другими девушками, с художниками и декораторами, с музыкантами и певцами, но теперь у нее была семья, свой дом и новые друзья, толком даже не представлявшие, чем жила она до замужества. Энцо оплакивала не только Энрико Карузо, но и его Италию. Они столько беседовали на родном языке о тонкостях кухни, как вырастить красные апельсины, как измельчать свежий базилик, ни за что не пользуясь при этом ножом, чтобы выпустить весь аромат до последней капли. И о том, как Джакомино, пока паста кипела в горшке, пела «Ангельский хлеб» от первого до последнего куплета, а затем сливала воду, и паста получалась «аль денте», ровно такая, как надо, «перфетто». Примечание «Ангельский хлеб» – часть гимна, написанного Фомой Аквинским и часто исполняющаяся отдельно. «Перфетто безукоризненный». Конец примечания. Голос Карузо – это потеря для всего мира. И, конечно же, для Энцо, хотя в первую очередь она вспоминала не о его певческом таланте. Она думала о нем самом. Карузо знал, как жить. Из каждого часа своей жизни он извлекал радость до последней капли. Он изучал людей, но не для того, чтобы судить их, а для того, чтобы выявлять их уникальные черты, находить лучшее, чтобы возвращать им это лучшее, перевоплощаясь на сцене. Энцо не могла поверить, что Карузо мертв, потому что он был сама жизнь. Он был дыхание, мощь, звук и чувство. Смех его звучал так громко, что долетал до самого Бога. Папина держала на руках свое новое дитя. Это был ее четвертый ребенок, но впервые конверт был розовым. Анжеле Латине было всего лишь 2 недели от роду, когда Папина принесла ее в Чизхолмскую мастерскую, чтобы представить семейству Ладзари. Когда Антонио вбежал в мастерскую, Чиро и Энцо ворковали с младенцем. «Смотри, у тебя новая названная кузина», — сказала Энцо, — «малютка Анжела». «Девочка», — фыркнул Антонио, — «что мы будем делать с девчонкой?» Антонио исполнилось 7, он был долговязым, с густыми темными волосами. Чиро считал, что сын очень похож на его брата Эдуарда. Со стороны Энцо рослых не было, а мальчик явно вырастет великаном. «Когда-нибудь ты это узнаешь, сынок», — усмехнулся Чиро. В лавку вошла Дженни Мадич, ведя за собой дочку Бетси. Девочка ходила в школу вместе с Антонио и с первых дней стала его подружкой. Бетси тоже была очень высокой для своего возраста. Через плечо у нее были перекинуты, связанные шнурками, белые кожаные ботинки с роликами. Ее черные волосы, голубые глаза и маленький вздернутый нос вызывали широкую улыбку у каждого встречного. «Антонио, пошли кататься». «Можно, мама?» — сын посмотрел на Энцу. «Да, но только по тротуару. Не выезжайте на улицу». Бетси с Антонио помчались вверх по лестнице. Дженни Мадич было около 40, высокая, гибкая, с голубыми глазами и волосами цвета вороного крыла. Сербская красавица, она была матерью 3 дочерей, одна краше другой. Ее Повитица славилась на весь хребет Мисаби. Когда Дженни пекла очередную партию, то всегда приносила один пирог в лавку. Сегодня она пришла с двумя. «Туфли уже привезли?» — спросила Дженни. «Да», — ответила Энса, — «просто загляденье». Вытащив из-под прилавка коробку, она вручила ее Дженни. Та открыла крышку и достала несколько пар патентованных кожаных туфель в стиле «Мэри Джейн». Примечание. Популярная модель туфель с ремешком на подъеме и чаще всего закругленным носком. Названа в честь героини комиксов. В описываемый период была исключительно обувью для девочек. Конец примечания. Пара, предназначавшаяся для ее старшей дочери, которой исполнилось 16, была на невысоком тонком каблучке, остальные классические с устойчивым наборным каблуком. «Точно как вы заказывали, выглядит прям как на рекламе в журнале для всех. То, что рядом с новым рассказом Эдны Фарбер на соседней странице». Примечание. Журнал для всех, иллюстрированный американский журнал, издававшийся с 1899 по 1929 годы. Эдна Фарбер, 1885-1968 годы, популярная американская писательница, сценарист и драматург. Конец примечания. «Энса, ты что, торгуешь обувью?» – спросила Попина. «Только по предварительному заказу». «Энса мне жизнь спасла этими туфлями», – призналась Дженни. «Перед Пасхой мы ездили в столицу штата, но нигде не нашли качественных кожаных туфель для девочек, а они нужны для танцевального конкурса во время сербских дней». «Вы ездите в Миннеаполис за обувью?» – удивилась Попина. «А что еще оставалось? Мы несколько месяцев шили костюмы и не хотим испортить вид дешевой обувью». «Заранее примериваешься, что может понадобиться маме маленькой девочки?» – улыбнулась Энса. С тех пор, как Антонио исполнилось 2 года, Ладзари пытались завести 2-го ребенка, но все было тщетно. А у Попина, похоже, дети следовали один за другим, без всяких проблем. И сейчас самую заветную мечту Энса – родить девочку – осуществила подруга. Энса протянула руки, и Попина передала ей конверт. Заглянув малышке в лицо, Энса подумала, что той досталось самое правильное имя. Это действительно был настоящий ангел. Антонио и Бетси, топая по ступенькам, спустились в мастерскую и выскочили на улицу. Лишь колокольчик звякнул. «Будьте осторожны», — крикнула вдогонку Дженни и повернулась к Энсе. «Знаешь, о чем я думаю? Ты могла бы с успехом продавать обувь для танцев. Если я помещу объявление в церковном листке нашего православного прихода, то югославские, сербские и румынские девушки выстроятся здесь в очередь». Энса взглянула на Чира. «Милая, а ты что думаешь? Делай все, что пожелаешь. Дженни, а давай попробуем. Размести рекламу в бюллетене. Я сделаю необходимые заказы, и как тебе такое предложение?» «Если продам 25 пар обуви, твои девочки получат свои туфли бесплатно». «Договорились». Дженни подхватила лоток с пирогами и шагнула к двери. «Я заберу Бетси по пути домой». Чиро принес из задней комнаты ящик и поставил его на стол. «Как твоя спина?» «После ванн с эпсомской солью стало полегче». Примечание. Эпсом – город в Англии, славящийся минеральной водой. Из нее впервые выделили минерал – эпсомид, использовавшийся в лечебных целях. Конец примечания. «Ты слишком много работаешь», — Энса прижалась к нему сзади. «Чира, попробуй компрессы с камфорой. Я делала Луиджи, ему помогает», — предложила Попина. «Взгляни правде в глаза. Здесь шахтеров в избытке, и у каждого 2 ноги. Неудивительно, что у нас с Луиджи болят спины». Чира оставил дверь мастерской распахнутой, чтобы впустить летний ветерок. Каждое окно было открыто, раскроечный стол расчистили для игры в покер. Друзья Чира, шахтеры Орлич и Костич, изучали свои карты. Эмилио Унчини сунул руку в стоявший на столе горшок, достал оттуда бутылку граппы и налил себе пару глотков. «Я пас», — сказал он. «Пойди помоги жене считать деньги», — ухмыльнулся Орлич, глядя в карты. Под ногтями у него было черно, он только что отработал смену на шахте Берт Селлерс. В тонких морщинках на лбу и у глаз тоже осела угольная пыль. Лицо его напоминало рисунок тушью. «Не, даже не подойду к ней», — ответил Эмилио. Чиро закрыл дверь, ведущую вглубь дома, но даже сквозь стены мужчины слышали смех и болтовню девиц-мамаш, выстроившихся на лестнице, чтобы забрать свои туфли для танцев. Ида работала секретарем, пока Энса снимала мерки. Энса многократно превзошла свою первоначальную цель – продать 25 пар обуви. С момента опубликования рекламы в православном вестнике было продано 176 пар туфель. В мастерскую заглянула полная женщина с соломенной шляпки. Она вела за руку дочь. Чиро поднял глаза от карт. «Я ищу даму, торгующую обувью», — сказал незнакомка. «Вы не очень-то похожи на миссис Ладзари». Чиро указал на дверь, из-за которой доносился шум. Женщина с дочерью исчезли в прихожей. Когда дверь открылась, Чиро буркнул. «А вы, мэм, не очень-то похожи на танцовщицу».